Глава 61. Дейенерис. Когда битва закончилась, Дэнни пустила серебрянку на поле, покрытое мертвыми телами. Служанки и мужик Хаса следовали за ней, улыбаясь и перешучиваясь. Копыты дотракийских коней взрыли землю и втоптали в нее рис и чечевицу, а раки и стрелы пожали свой страшный урожай, напоив ее кровью. Умирающие кони поднимали головы и ржали, раненые стонали и молились. Джакар-хан, мужи милосердия, переходили от одного к другому тяжелыми топорами, лишая головы мертвых и умирающих. За ними следовали стайки маленьких девочек. Выдергивая стрелы из трупов, они складывали их в свои корзины. За ними торопились псы, тощие и голодные. Свирепая стая никогда не отставала от кхаласара. Первыми погибли овцы. Похоже, их были тысячи. Тушки уже почернели под покровом мух. Каждая щетинилась стрелами. Это сделал наездник Хала Ога. Дэнни это знала. Ни один всадник из кхаласара друга не обнаружил бы глупости, расходуя стрелы на овец, когда нужно было еще убить пастухов. Город горел, черные клубы дыма поднимались в жесткую синеву небо. Под разрушенными стенами из сушеной земли взад и вперед разъезжали наездники. Размахивая длинными кнутами, они выгоняли уцелевших из дымящихся руин. Женщины и дети из кхаласара Ога шествовали с угрюмой гордостью, которой их не могли лишить даже поражения и неволи. Теперь они сделались рабами, но как будто бы не боялись этого. Иначе вели себя горожане. Дэнни жалела их, вспоминая свой прежний ужас. Матери с бледными, помертвевшими лицами увлекали за собой за руки рыдающих детей. Мужчин было немного. Деды, калеки и трусы. Сир Джорах говорил, что люди этой страны называли себя лхазарянами, но дотракийцы звали их хаэр-ширакхи, ягнячий народ. Прежде Дэнни могла бы принять их за дотракийцев. Та же медная кожа, такой же миндалевидный разрез глаз. Теперь они казались ей чужаками. Коренастые, плосколицые. Чересчур уж коротко подстриженные черные волосы. Они пасли овец и выращивали овощи. Халдрога говорил, что их место к югу от речной излучины. Трава дотракийского моря не предназначена для овец. Дэнни видела, как один из мальчишек вырвался и бросился к реке. Всадник отрезал ему дорогу и заставил вернуться. За ним бросились другие. Ударяя кнутами, они гнали беглеца то туда, то сюда. За спиной мальчишки ехал дотракиец, хлеставший кнутом по ягодице, пока бедра ребенка не побагровели от крови. Новый всадник бросил его на землю, обвив лодыжку кнутом. Наконец, когда мальчишка мог только ползти, они оставили свое развлечение, наградив жертву стрелой, посланной в спину. Сир Джорах Мормонт встретил ее возле разбитых городских ворот. Темно-зеленый плащ прикрывал его панцирь. Перчатки, поножи и великий шлем отливали темно-серой сталью. Дотракийцы стали дразнить его трусом, когда он надевал доспехи. Рыцарь отвечал оскорблениями. Вспыхнула ссора, длинный меч столкнулся с аракхом, и самый недовольный из всадников пал на землю, истекая кровью. Подъехав к ней, сир Джорах поднял забрало плосковерхого шлема. «Ваш благородный муж ожидает вас в городе». «С другом все в порядке?» «Несколько порезов», — ответил сир Джорах. «Ничего существенного. Он убил двух кхалов. Сперва кхала Ога, а потом его сына Фога, сделавшегося кхалом после гибели отца. Кровные срезали колокольчики с их кос, и теперь каждый шаг кхала Дрога сделался еще более громким. Халога и его сын делили высокое седалище с ее благородным мужем на том именинном пиршестве, где Визерис добился короны. И это было в Эс-Дотрак, у подножия матери гор, где все всадники были братьями, и все ссоры были забыты. Здесь, в степи, отношения складывались иначе. Хлосорога штурмовал город, когда Кхалдрога застал дотракийцев врасплох. Интересно, о чем подумали ягнячьи люди, заметив со своих потрескавшихся сердцовых стен пыль, поднятую копытами их коней. Быть может, несколько молодых глупцов и поверили, что боги, услышав молитвы отчаявшихся людей, послали им на помощь. По ту сторону дороги девушка, не старше Дэнни, закричала тоненьким голоском, когда всадник, бросив ее лицом вниз, вошел в ее тело. Другие всадники спускались с коней, занимали очередь. Такое вот избавление принес Кхалдрога ягнящему народу. «Я от крови дракона», — напомнила себе Дейенерис Таргариен, отворачиваясь. Сжав губы и ожесточив свое сердце, она въехала в ворота. «Большая часть Кхаласарога бежала», — сказал ей сир Джорах. «Однако пленников взяли 1010». «Рабов», — подумала Дэнни. «Кхалдрога погонит их теперь вдоль реки к одному из городов на берегу залива работорговцев». Ей хотелось заплакать, однако она напомнила себе, что должна быть сильной. «Это война. Такой будет цена Железного трона». «Я сказал Кхалу, что ему нужно поворачивать к Мишерину», — сказал сир Джурах. «Там заплатят больше, чем он получит от странствующих работорговцев». Иллирио пишет, что в прошлом году Мишерин посетил Мор, и бордели платят двойную цену за здоровых молодых девиц, тройную за мальчишек не старше 10 лет. Если дети выдержат дорогу, полученного за них золота может хватить, чтобы нанять нужные нам корабли и оплатить услуги матросов. Ту девушку все еще насиловали. Долгий рыдающий стон продолжался и продолжался. Дэнни, стиснув поводья в кулаке, повернула голову к серебрянке. «Пусть они остановятся!» — приказала она сиру Джораху. «К Халиси?» — в голосе рыцаря послышалось смущение. «Вы слышали мои слова», — сказала она. «Остановите их!» Она обратилась к своему Кхасу на отрывистом дотракийском. «Чхога Куара, помогите сиру Джораху, я не хочу насилия!» Воины обменялись озадаченными взглядами. Сир Джорах направил своего коня ближе к ней. «Принцесса», — проговорил он, — «у вас мягкое сердце, но вы не понимаете, так было всегда. Эти мужи проливали кровь за Кхала, теперь они получают свою награду». Девушка на этой стороне дороги все еще рыдала. Высокий звонкий говор казался странным для ушей Дэнни. Первый дотракийт закончил с делом, место его занял второй. «Это ягнячья девица», — сказал Куарона дотракийском. «Она ничто к Халисе. Всадники делают ей честь. Все знают, что ягнячьи мужчины любят и овец». «Все это знают», — подтвердила ее служанка Ири. «Все это знают», — подтвердила и Чхога со спины высокого серого жеребца, которого подарил ему друга. «Но если ее стоны терзают твои уши, Халисе, Чхога положит перед тобой ее язык». «Я не хочу, чтобы ей причинили вред», — сказала Дэнни. «Она будет моей. Делай, как я приказываю, или Кхалдрога захочет узнать, почему ты отказался исполнять». «Ай, Кхалиси!» — ответил Чхога, ударив пятками в бока коня. Куаро и остальные последовали за ним под пение колокольчиков в их волосах. «Вступайте с ними», — приказала она сиру Джораху. «Как вам угодно». Рыцарь с любопытством поглядел на Дэнни. «А знаете, вы действительно сестра своего брата?» «Визериса?» — она не поняла его. «Нет», — ответил рыцарь, — «Рейгара». И галопом направился прочь. Дэнни услышала крик Чхога. Насильники расхохотались. Один ответил оскорблением. Мелькнул арак Чхога, и голова обидчика слетела с плеч. Смех превратился в проклятие, и всадники потянулись к оружию. Тем временем и Куаро, и Ага, и Ракхара уже были рядом. Она видела, как Ага показал через дорогу на нее, сидевшую на своей серебрянке. Всадники поглядели на нее с холодом в черных глазах. Один сплюнул, другие, недовольно бормоча, полезли на коней. Все это время мужчина, оседлавший ягнящую девицу, продолжал делать свое дело. Удовольствие явно не позволяло ему обратить внимание на происходящее вокруг. Сир Джорах спустился с коня и оторвал его от жертвы рукой в кольчужной перчатке. Дотракиец упал в пыль, вскочив с ножом в руке, и умер, получив в горло стрелу Ага. Мормонт поднял девицу с груды трупов, набросив на нее свой окровавленный плащ, и повел через дорогу к Дэнни. Девица дрожала, широкие глаза недоуменно озирались, волосы ее были перепачканы кровью. «Даре, посмотри, не ранена ли она?» «Ты не похожа на наездницу, быть может, она тебя не испугается. Остальные за мной!» она послала Серебрянку в проломленные деревянные ворота. Там, в городе, все было еще хуже. Многие дома горели, и Джакар-хан занимались своим мрачным делом, наполняя узкие извилистые улицы безголовыми трупами. Они проезжали мимо других сцен насилия, и каждый раз Дэнни останавливала коня, посылала к Хас, чтобы люди ее прекратили это занятие, и забирала себе рабыню. Одна из них, толстая плосконосая женщина лет 40, неуверенно поблагодарила Дэнни на общем языке, однако остальные отвечали угрюмыми взглядами. «Они боялись ее», — со скорбью осознала Дэнни. «Боялись, что она приберегает их для другой участи». «Ты не можешь взять всех себе, дитя», — сказал сэр Джорах, когда они остановились в четвертый раз, чтобы воины ее Кхаса могли присоединить новую рабыню. «Я Кхалиси, наследница семи королевств от крови дракона», — напомнила ему Дэнни. «И не тебе напоминать мне, что я могу делать». На другой стороне города рухнул дом. Вспыхнул огонь, поднялся столб дыма. Дэнни услыхала далекие крики и вопли испуганных детей. Хала друга они обнаружили на площади перед квадратным храмом. Над толстыми, лишенными окон стенами из сырцового кирпича набухала одутловатая маковка, похожая на огромную луковицу. Перед ней высилась груда отрубленных голов, уже поднявшаяся выше роста Кхала. Одна из коротких стрел ягнячих людей пронзила мякоть его плеча. Кровь красным пятном покрывала левую сторону его груди. Трое кровных всадников были возле него. Чхику помогла Дэнни спуститься. Живот сделал ее неловкой. Она преклонила колено перед Кхалом. «Мое солнце и звезды ранее». Аракх ударил широко, но не глубоко. Левый сосок был срублен, и полоска окровавленной плоти свисала от груди Кхала мокрой тряпицей. «Эту царапину, луна моей жизни, нанес мне один из кровных наездников Кхала Уга», ответил Кхал друга на общем языке. «Я убил его за это, и Уга тоже». Он повернул голову, колокольчики на косе мягко зазвенели. «Ты слышишь? Уга и Фога, его Кхалаку, который стал Кхалом перед тем, как я убил его». «Ни один муж не в силах устоять перед солнцем моей жизни», проговорила Дэнни. «Отцом жеребца, который покроет весь мир». Подъехавший всадник выпрыгнул из седла. Он обратился к Хага. Поток гневных дотракийских слов тек слишком быстро, чтобы Дэнни могла понять. Громадный кровный всадник мрачно поглядел на нее, прежде чем повернуться к Халу. «Перед тобой мага, который едет в Кхаласе Качхага. Он говорит, что Кхалиси забрала его добычу, ягнячью девицу, которую он мог по праву покрыть». Лицо Кхала Дрога оставалось спокойным и жестким, но черные глаза с любопытством обратились к Дэнни. «Говори мне правду, луна моей жизни!» — приказал он на дотракийском. Дэнни рассказала мужу о своем поступке на его собственном языке так, чтобы Кхал понял ее лучше, простыми и прямыми словами. Выслушав, Дрога нахмурился. «Так положено на войне. Эти женщины стали нашими рабынями, они обязаны угождать нам. Мне было бы приятно, если бы они остались целы», — проговорила Дэнни, не зная, не дерзает ли она на слишком многое. «Если твои воины поднимутся на этих женщин, пусть берут их себе в жены. Дай место в Кхаласаре, чтобы рожали сыновей». Квота всегда был самым жестким среди кровных. Он расхохотался. «От овцы разве может родиться конь?» Что-то в его голосе напомнило ей о Визерисе. Дэнни повернулась к нему с гневом. «Дракон ест и коней, и овец!» Кхал друг улыбнулся. «Видите, какой свирепой она становится!» — сказал он. «Это мой сын, жеребец, который покроет весь мир, наполняет ее своим огнем. Скачи помедленнее, Квота. Если мать не испепелит тебя на этом самом месте, значит, ее сын втопчет тебя в грязь. А ты, мага, придержи свой язык и найди себе другую овцу. Эти принадлежат моей Кхалиси». Он протянул руку к Дейенерис, но вздрогнул от боли и отвернул голову. Дэнни чувствовала, как он страдает. Раны оказались куда серьезнее, чем говорил ей сэр Джорах. «А где целители?» – спросила она. Кхаласари были двух разновидностей – бесплодные женщины и рабы-евнухи. Знахарки применяли мази и заклинания, евнухи действовали огнем, ножом и иглой. Почему они не приглядели за Кхалом? «Кхал отослал безволосых прочь к Кхалисе», – ответил ей старый Кахола. Дэнни заметила, что кровный сам получил рану, Глубокий порез зиял на его левом плече. «Среди всадников много раненых», — проговорил Халдрога. «Пусть они первыми получат лечение. Эта стрела всего лишь комариный укус, а маленький порез превратится в новый шрам, которым я буду хвастать перед своим сыном». Срезанная кожа открывала мышцу груди. Струйка крови стекала из раны, оставленной стрелой, пронзившей руку. «Халу Дрога не положено ждать», — объявила Дэнни. «Чхога, разыщи евнухов и немедленно доставь сюда». «Серебряная госпожа», — раздался из-за ее спины женский голос. «Я могу залечить раны великого наездника». Дэнни повернула голову. Говорила одна из рабынь, которых она забрала себе. Тяжелая плосконосая женщина, поблагодарившая ее. «Кхал не нуждается в помощи жен, чьи мужья спят с овцами», — рявкнул Квота. «Ага, отрежь ей язык». Ага ухватил ее за волосы и приложил нож к горлу. Дэнни подняла руку. «Нет, она моя, пусть говорит». Ага посмотрел на Квота и опустил нож. «Я не хочу вам зла, свирепые наездники!» Женщина хорошо говорила по-дотракийски. Легкое одеяние ее некогда сшили из тончайшей шерсти, украсив богатой вышивкой. Но теперь, разодранное, оно было покрыто грязью и кровью. Женщина прижимала оторванный верх к своим тяжелым грудям. «Я умею исцелять». «Кто ты?» — спросил ее Дэнни. «Меня зовут Мири Мазду. Я божья жена из этого храма». «Мэйега!» — пробормотал Хага, крутя пальцах Арак. Он мрачно озирался. Дэнни вспомнила это слово из жуткой истории, которую ей однажды ночью возле костра рассказала Чхику. «Мэйегами звали женщин, развлекавшихся с демонами и предававшихся самому черному волшебству. Злых, преступных и бездушных тварей, в темноте ночи нападавших на людей и высасывавших жизнь и силу из их тел». «Нет, я целительница», проговорила Мири Маздуур. «Целительница овец!» — фыркнул Квота. «Кровь от моей крови! Прошу тебя, убей эту Мейегу и подожди без волосых!» Дэнни не обратила внимания на выпад кровного. Старая такая, домашняя с виду, толстуха не казалась ей Мейегой. «Где ты научилась целительному мастерству? Мири Маздуур!» «Мать моя была здесь божьей женой. Она научила меня всем песням и заклинаниям, угодным великому пастырю. Научила делать священное курение из мази из листа, корня и ягоды. А когда я была еще молодой и красивой, то сходила с караваном в Асшай, чтобы поучиться у их магов. В этом краю собираются корабли из многих земель, и я жила там, осваивая способы исцеления, знакомые дальним народам. Лунная певица из Джокхнхая обучала меня родовспомогательным песням. Женщина из вашего конского народа научила меня волшебству травы, зерна и коня. Мейстер из закатных земель вскрыл передо мной тело и объяснил мне все тайны, скрывающиеся под кожей. Серджорах Мормонт переспросил. «Мейстер?» «Он называл себя Марвином», — ответила женщина на общем языке. «А прибыл из-за моря. Из семи земель, — сказал он, — закатных земель. Там, где люди выкованы из железа, а правят ими драконы. Он научил меня их речи». «Мейстер вас Шай?» — удивился Серджорах. «Скажи мне, божья жена, что носил этот Марвин на шее?» «Цепь столь тугую, что она могла вот-вот задушить его, железный господин. Звенья ее были выкованы из многих металлов». Рыцарь поглядел на Дэнни. «Только человек, обученный в цитадели Староместа, имеет право носить подобную цепь», — сказал он. «Такие люди многое знают об искусстве исцеления». «Почему ты хочешь помочь моему Кхалу?» «Нас учат тому, что все люди — единое стадо», — ответила Мири Маздуур. «Великий пастырь послал меня на землю лечить его ягнят, где бы они ни жили». Квоту больно ударил ее. «Мы не овцы, Мейега!» «Прекрати!» — гневно сказала Дэнни. «Она моя! Я не хочу ей вреда!» Халдрогу буркнул. «Эта стрела должна выйти из моего тела, Квота!» «Да, великий наездник!» — наклонила голову Мири Маздуур, ощупывая синяк на лице. «А твою грудь следует омыть и зашить, чтобы рана не воспалилась». «Делай тогда», — приказал Кхалдрога. «Великий наездник», — сказала женщина. «Инструменты моей мази находятся внутри дома бога. Там целительная сила быстрее». «Я отнесу тебя, кровь моей крови», — предложил Кхага. Кхалдрога отмахнулся. «Я не нуждаюсь в помощи мужчины», — сказал он голосом гордым и жестким, поднимаясь без всякой помощи. Свежая кровь хлынула из раны, оставленной на груди ударом Аракха. Дэнни торопливо придвинулась к другу. «Я не мужчина», — прошептала она. «Поэтому ты можешь опереться на меня». Дрога опустил тяжелую ладонь на ее плечо. Приняв на себя часть его веса, она направилась к огромному храму, построенному из сырцового кирпича. За ними следовали трое кровных всадников. Дэнни приказала Сиру Джораху и воинам своего кхаса охранять вход и приглядеть, чтобы здание не подожгли, пока они находятся в нем. Миновав несколько прихожих, они вступили в высокий центральный зал под куполом. Неяркий свет сочился из укрытых над головой окон. Несколько факелов дымили на стенах. Земляной пол прикрывали разбросанные овечьи шкуры. «Сюда!» — указала Мири Маздуур на массивный алтарь. Каменные с синими прожилками бока его покрывали резные изображения пастухов со стадами. Кхал-друга лег. Женщина бросила горстку сушеных листьев на жаровню, и палата наполнилась благоуханным дымом. «Лучше, если вы будете ждать снаружи», — сказала она. «Мы кровь от его крови», — проговорил Кахолу. «И мы ждем здесь». Кота шагнул к Мири Маздуур. «Знахарка, жена овечьего бога, знай! Повредишь Кхалу, встретишь ту же участь!» Он извлек свой нож и показал ей клинок. «Она не сделает ничего плохого», да и не чувствовала, что может довериться этой простой плосконосой старухе, которую она, в конце концов, вырвала из жестоких рук насильников. «Если уж вы должны остаться, тогда помогите мне», сказала знахарка кровным. «Великий наездник слишком силен для меня. Держите его, пока я буду извлекать стрелу из его плоти». Мири Маздуур опустила руку, позволив платью открыть ее грудь, и принялась копаться в резном сундуке, извлекая из него флаконы, шкатулки, ножи и иголки. Приготовившись, она отломила зазубренный наконечник и вытащила древко, распевая что-то на певучем языке алхазарина. А потом вскипятила на жаровне вино и облила им рану. Калдрога ругался, но не пошевелился. Покрыв рану, оставленную стрелой, пластырем из влажных листьев, она занялась разрезом на груди, намазав ее бледно-зеленой пастой, прежде чем вернуть полоску кожи на место. Лишь сомкнув зубы, Кхал сумел подавить крик. Достав серебряную иголку и катушку шелковых ниток, божья жена начала сшивать плоть. Покончив с этим делом, она провела по шву красной мазью и, покрыв его листьями, обвязала грудь Кхала куском овечьей шкуры. «А теперь ты будешь произносить молитвы, которым я научу тебя, а овечья шкура пусть останется на месте. Тебя будет лихорадить, кожа будет чесаться, и, когда исцеление совершится, останется огромный шрам». Халдрога сел, зазвенев колокольчиками. «Я пою о моих шрамах, ягнячья женщина!» Кхал согнул руку и нахмурился. «Не пей ни вина, ни макового молока», — предостерегла она. «Тебе будет больно, но твое тело должно быть сильным, чтобы одолеть ядовитых духов». «Я Кхал», — сказал друга. «Я плюю на боль и пью все, что хочу. Кахола, принеси мой жилет». Старик одел Кхала. «Я слыхала, что ты знаешь повивальные песни», — обратилась Дэнни к уродливой хазарянке. «Я знаю все секреты кровавого ложа, серебряная госпожа, и ни разу не потеряла жизнь ребенка», — поклонилась Мири Маздуур. «Мое время близко», — сказала Дэнни. «Я бы хотела, чтобы ты приглядела за мной, когда начнутся роды, если ты не против». Халдруга расхохотался. «Луна моей жизни! Рабыню не просят, ей приказывают. Она выполнит твой приказ». Он соскочил с алтаря. «Пойдем, кровь моя! Жеребцы зовут, а здесь пепел. Пора ехать». Хага последовал за Кхалом из храма, но Квота задержался, чтобы почтить Мири Маздуур яростным взглядом. «Запомни, Миега, от здоровья Кхала зависит твое собственное здоровье». «Как тебе угодно, наездник», — ответила ему женщина, собирая горшочки и флаконы. «Великий пастырь охраняет свое стадо».